Глава 36. Прикидываться спящей было бесполезно, Полина это понимала прекрасно. И она решила пойти в наступление, огорошить мужа сразу. Согласна. Она села на кровати, хотя от резкого движения ей сразу стало дурно. Я хотела отложить новость на утро, но так тоже неплохо. И она положила перед Владом тест на беременность. Влад включил настольную лампу, заставляя Полину охнуть и прикрыть глаза. Он молчал долго. Полина тоже молчала, рассматривая его спокойное лицо, ставшее родным и близким за эти годы. Как он мог отправить кого-то сотворить такое сначала с ней, а потом с ее подругой? «Ты беременна». Влад говорил сухо, не радостно, но и не недовольно. Просто констатировал факт. «Интересно. Я подумаю об этом позже. Сегодня мы будем говорить о другом». Полина сильнее закуталась в одеяло и уставилась на Влада. Не отводить глаза и не бояться. Она не позволит ему себя запугать. «Я думал, ты сообразишь куда раньше», — продолжил Влад медленно. «Ты или твой отец? Вот он мог бы понять сразу». «Не зря я не хотел встречаться с ним в больнице. Но ты не поверишь, он меня не вспомнил». «Ладно ты. Ты выглядела перепуганной курицей за рулем, а потом просидела на пассажирском сиденье, зажмурившись. Но он сломал наши с Алиной жизни и попросту забыл». Влад начал повышать голос, и Полина подумала, как громко ему надо разораться, чтобы бдительные соседи вызвали полицию. А еще о том, что Влад использовал то же самое слово «сломать», и что ту девушку звали Алиной. Интересно, он поэтому так часто звал ее Линой? Он иногда забывал, что она — это она, так что ли? Спрашивать Полина не собиралась. «Ты это сразу придумал, да?» — тихо спросила она. «Не сразу». Влад впился взглядом ей в лицо. «Ты не спросишь, как я понял, что ты все знаешь?» Полина покачала головой. Она сглупила, но задним умом поняла это. Почта на ее компьютере была доступна мужу, как и все, чем она пользовалась. Удалила письма, да, но не из корзины. И история вкладок. Интересно, он просматривал их каждый день или ей просто не повезло? Главное, чтобы он не понял, что она собиралась бежать. Если камер в доме нет, а она проверила, как могла тщательно, то он не должен это понять, и тогда у нее получится. Убивать он ее не собирался, иначе сделал бы это сразу, пока она прикидывалась спящей. Да и вряд ли он решится так наследить прямо дома. Если, конечно, Полина сама не сглупит и не начнет паниковать. Может, именно этого и ждет ее муж? Паники? «Отлично», — усмехнулся Влад. «Я рад, что нам не придется тратить на это время. Ты держишься лучше, чем я представлял. То ли я недооценил тебя, то ли тебе и впрямь сильно помогли твои дурацкие встречи с этим мозгоправом». Он протянул ладонь и провел ею по щеке Полины, спускаясь по краю челюсти на шею. «И что, совсем не боишься, что я проломлю тебе горло, как твоей подруге?» Совсем тихо произнес он, не разрывая взгляда. «Я ведь едва удержался тогда с тобой». Глаза его пораженно расширились, да и губы раздвинулись, обнажая блеснувшие в свете лампы зубы. «Ты не поняла, что это был я», — с недоверием произнес он. Его рука замерла на шее Полины и обняла ее нежно, осторожно, словно боясь даже повредить кожу. «Я переоценил тебя вот что». «Ты не поняла, что все время это был я». Полина тоже переоценила себя. Она поняла это, когда ее скрутила такая сильная паническая атака, что перед глазами стало ярко и больно. И больше она ничего не помнила, пока не очнулась от уже привычного запаха нашатыря. Она все еще была на кровати, но спиной и затылком она опиралась в грудь сидящего Влада. Его руки и ноги обвивали ее точно кокон. Почувствовав, что она зашевелилась, муж отбросил салфетку с нашатырём. «Если ты думаешь, что я позволю тебе сбежать сейчас или потерять моего ребенка, то ты еще глупее, чем я думал. — шепнул он ей в волосы. «Ты моя, Лина. Навсегда». Полину прошило ужасом от мысли, что Влад как-то разгадал ее план, но потом она сообразила, что он о другом бегстве. Он боялся, что Полина умрет, а значит, убивать не собирался. И вслед за ужасом пришло облегчение. И снова ужас. Потому что Владу не терпелось поделиться с ней тем, как он все подстроил. Полина хотела закричать во весь голос, что не желает ничего слышать. Ей неинтересно совсем. Она даже не думала о том, что это пригодится ей для того, чтобы рассказывать следователю. Следователь пусть сам и выясняет. Сам разбирается со зверем, от которого Полина напрасно закрывалась за множеством замков. Он всегда был с нею рядом. Подменял ее память, внушая вкусы своей погибшей невесты. Мучил ее, прикрывая это заботой. Картина, долбанная картина. Теперь она поняла, кто нарисовал ее и почему эта кошмарная мазня висела на видном месте. Она жалела неизвестную подругу Олеси, которую избивал муж? Что же, ей стоило пожалеть себя. Она вышла за того, кто едва не забил ее до смерти еще до свадьбы. Какой же дурой она была. Влад шептал и шептал, лаская жарким воздухом ее затылок, а все кусочки мозаики в голове Полины наконец встали на свои места. Влад и впрямь заигрывал с Кристиной и выудил из нее много информации, прежде чем заставил Полину рассориться с ней. Светлана так легко не поддавалась и хотела что-то рассказать Полине, но та благоразумно отделалась от подруги. Влад был рад. Ему не хотелось тратить силы и время на несчастный случай. «Так легко выследить человека в городе, ты не представляешь», — шептал Влад, поглаживая ее плечи. «Сначала в сети, потом дальше. Выучить расписание. Большая часть людей — заложники своего расписания. И ты была такой же, свободной и счастливой, ни на мгновение не задумавшись о том, что кто-то погиб из-за того, что ты захотела сесть за руль». Полина молчала, чувствуя, что Влад начинает злиться. Он мог разозлиться и придушить ее, как котенка. Теперь Полина ничуть не сомневалась в этом. «Я думал, что мне станет легче», — объяснял Влад так спокойно, словно рассказывал про проблемы на работе. «Я нашел твой аккаунт. Ты была счастливая и такая живая, в отличие от моей девочки. А потом я нашел тебя, и ты оказалась в жизни точно такая. Я думал, мне станет легче, когда я выбью из тебя эту радость». О том, как именно он выбивал радость, Полина слушать не хотела. Она бы зажала руками уши, если бы считала, что это поможет. Вместо этого она считала: 1, 2, 3, 4, 30. Хотелось ударить по печени, но Влад не хотел, чтобы она отключилась раньше времени. 47. Он едва вспомнил про презерватив. Хорошо, что она извивалась от боли, это помогло возбудиться. 59. Ему пришлось сделать над собой усилие, но он справился. 102. Он думал, что уничтожит улики и вернется. Если она еще будет жива, так тому и быть. «Ты вынудила меня с Олесей». Полина наконец начала вслушиваться. «Я не собирался убивать, да еще здесь. Привлекать внимание я не хотел. Но ты слишком сближалась с ней, а она с самого начала с подозрением отнеслась ко мне. Был вопрос времени, когда она раскопает что-то лишнее». Полина беззвучно заплакала, слушая, как Влад подготавливал себе алиби загодя, в одно и то же время уходя с работы якобы к другой женщине. Коллеги, у которых и самих нос был в пушку, лишь понимающе хмыкали. Он покрывал их, а не его. Просто в это же время назначить встречу с Олесей и воспользоваться автомобилем. Никто не осознавал, что он на самом деле прекрасно водит автомобиль, потому что он никогда его не водил при других. Полина мелко дрожала, слушая о том, как Влад звонил ей, когда коленом давил на шею извивающейся в грязи Олесе, создавал себе алиби. Он увез ее в багажнике туда, где они были за городом, и где его алиби с легкостью могли подтвердить коллеги. Они даже фотографировались там, но это не потребовалось. Все это время Олеся была еще жива. А потом он ее вернул на то же место. Она умерла где-то между этим временем. Алиби Влада стало железным, Олеся мертвой, а Полина еще более сломленной, чем до этого. «Тебе не стоит сближаться с кем-то», — продолжил шептать Влад, и его пальцы больно сжали плечи Полины. Так что она охнула от боли. «И психотерапевт. Тебе стоит отказаться от этих сеансов». «Но как?» Полина по-настоящему гордилась собой. Она не потеряла снова сознание, только плакала и плакала в руках чудовища, кольцо которого носила на пальце. «Скажешь, что вылечилась». Влад дернул плечами, его пальцы сильнее впились в ее руки. «Придумаешь что-то». И этого Полина не могла больше выносить. Она вырвалась из его рук. Нет, бежать она не собиралась. Куда она убежит в закрытой квартире? Он убьет ее раньше, чем приедет полиция, даже если соседи вызовут сразу. И какое ей будет дело, если его возьмут? Ее уже не будет, вот и все. «Зачем?» Она снова расплакалась. «За что? Почему ты все еще меня мучаешь?» Чего она совсем не ожидала, так это того, что, не меняя спокойного выражения лица, он с размаху ударит ее по лицу ладонью. Полина захлебнулась слезами, голова ее мотнулась, и она сама чудом не упала с кровати. «Кулаком бы ударил, но послезавтра у тебя прием у психотерапевта», неторопливо произнес Влад и прищурился. Вот теперь от него пахнуло тем хищным зверем, которого никак не видела Полина раньше, чтобы он не рассказывал. Полина попыталась отползти подальше на другой край кровати, продолжая мелко всхлипывать, в голове звенело. «След от ладони сойдет еще до утра», — продолжил Влад. «Но тебе лучше прекратить бесить меня, Полина. Я знаю массу способов доставить тебе боль и не позволить при этом скинуть плод». Во рту у Полины пересохло, она сглотнула и молча кивнула. А потом осторожно коснулась пальцами горящей щеки. «Больно. Я хотел, чтобы ты признала вину», — продолжил Влад, когда решил, что она его слушает. Он снова начал повышать голос. Эмоции прорывались, но глаза смотрели равнодушно, словно его не трогало то, что он говорил. «Хотел, чтобы ты поняла, как мне было больно. Меня пытались убедить, что это я виноват в смерти Лины. И я почти поверил, но потом я осознал, кто на самом деле виноват». Он наклонился ближе к Полине, отчего она дернулась и доверительно шепнул. «А я ведь чуть было не наложил на себя руки, думая, что это моя вина. Но оказалось, что все вовсе не так». Он погладил Полину по руке, и она разрыдалась. Громко, не в силах сдерживать этот плач, крик в себе. Она держалась весь день, хвалила себя за это, была молодцом и ждала освобождения. Но что, если это невозможно? Ей казалось, будто каждая косточка в ее теле рассыпалась под этим мягким прикосновением Влада, и ее руки и ноги безвольно повисли на ниточках. «Я признаю!» — всхлипывая, прорыдала она. «Я виновата! Все из-за меня!» Она неловко заворочилась на кровати, переваливаясь сбока на колени. И вот так на коленях подползла ближе к Владу. «Я признаю», — снова всхлипнула она. «Что еще ты хочешь от меня? Что?» «Теперь все иначе». Влад усмехнулся и погладил ее по щеке, которую от этого легкого прикосновения снова обожгло, как от удара. Полина прикрыла глаза, чтобы не видеть больше его лица. Его нежные прикосновения заставили ее вздрагивать, как от боли. «Я теперь не могу отказаться от тебя. Ты ведь и сама это понимаешь». Влад долго объяснял, что он мог уйти раньше, до переезда в Вейск, или оставить ее здесь, в чужом городе с долгами и неумением выходить на улицу. Но он так привык к ее покорному телу, ее предсказуемости и любящему взгляду, так привык к тому, что он может контролировать каждое ее движение. «Это похлеще любого алкоголя, Лина», — произнес он, поглаживая ее губы подушечками пальцев. «Все становится другим. Да и в день нашего знакомства, самого первого, совсем немного, это не снижало мою реакцию, чтобы там не писали». Он сильнее надавил на ее нижнюю губу, но тотчас отпустил. «Твоя покорность куда сильнее опьяняет», — пояснил он. «И контроль. Ничего не может быть лучше абсолютного контроля. А теперь я заполучу вас двоих. Ты будешь делать все, что я потребую, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка. Верно, дорогая?» Он наклонился еще ниже и коснулся дыханием ее приоткрытых губ. «Я изучил тебя за эти годы», — шепнул он. «Я даже рад, что больше не нужно притворяться. Теперь нам станет еще веселее». Полина не ответила и не сжала губы, когда Влад лизнул нижнюю, пострадавшую от его руки. Полина была слишком занята тем, чтобы не позволить себе сжать руки в кулаки. Влад был прав. Она сделает все, чтобы сохранить жизнь и здоровье своего ребенка.